Глава 21. Защищая родной дом 2. Пусть вероятность того, что враг нападет на источник, была крайне мала, мы весьма обстоятельно подготовились к возможной атаке. Даже создали дополнительный зал прямо в породе над крохотным залом, в котором располагался сам источник. Чтобы было где сражаться, если придется. Подходы к залу прикрыли несколькими барьерами, а стены укрепили с помощью артефактов. Туда мы и перенеслись. «Господин Ильярис!» — бросился ко мне Зардеон. «Враг будет уже через несколько секунд. Те, чей ранг ниже ветерана, уходите через портал!» Я сразу же принял командование на себя. «Присоединитесь к группе паладина Кенза. Остальные растяните ряды. Ветераны и учителя дальнего боя, держитесь ближе к стенам. Целители и чародеи за их спинами. Ветераны и учителя ближнего боя, атакуйте только тех, кто уже связан боем. Группа врага малочисленная, но очень сильная. На острие атаки я, господин Михаил и остальные мастера. Наставники чуть позади нас. Помните, нас больше, так что не геройствуйте и не пытайтесь сражаться с врагом в одиночку. Господин Зевс, обратился я к бывшему грандмагистру ордена. Ваша задача — координировать действия. Все, настройтесь на волну К5. Так как у всех присутствующих была система Эри, командовать в пылу сражения проще через нее. Бойцы тут же бросились выполнять мои приказы. Сам я смотрел на монитор, который схематично показывал систему защиты источника. Последний барьер — синяя полоса. Все тускнел и тускнел, пока и вовсе не исчез. Соседний экран должен был показывать изображение с камер, однако демонстрировал лишь темноту. Камеры враг уничтожил. Хотя сейчас это уже не важно. «Они совсем близко!» — проговорил Ротгар, сенсор из дружины Горланда, и тут же принял свою истинную форму. «Грррррр!» Глубоко вдохнув, я прикрыл глаза. Ощутил, как прана течет по телу. Начал активно концентрировать ее. Подчинял бушующие в душе эмоции, загонял их куда подальше, чтобы использовать в нужный момент. И все же полностью это сделать не удалось. Почувствовал, как мои губы растянулись в хищном оскале. Я защищу свой дом. Подумаешь, среди нас сейчас нет ни одного гуру, а у врага их целых 3. Чуйка не могла дать четкий ответ, последний ли в этой долгой битве бой начнется для меня сейчас. Моя способность путалась. Однако же рационально я понимал, вряд ли смогу сражаться сразу после предстоящей стычки с Лилит. Если мы победим... Нет, когда мы победим, враг потеряет 3 гуру, в том числе и своего главнокомандующего. И что же это значит? Лишь то, что я больше не собираюсь сдерживаться. Во вчерашней дуэли с орком я постарался на славу, однако тот бой не довел меня до грани. Мне не пришлось биться, надрывая жилы. Я, конечно, выложился, но стычка с Амином Сетом на Вечном мосту далась мне тяжелее. «Друг мой, твой выход!» Мысленно я связался с Кэрилером и провел катаной по запястью. Впитав мою прану и йоки, меч обратился черным грозовым драконом, расправившим крылья под сводами каменного зала. Именно в этот момент часть стены с грохотом разлетелась, демонстрируя нам круглое отверстие тоннеля. «Господин Ильярис, все-таки вы лично решили нас встретить в вашем доме? Какая честь!» Усмехнулась Лилит, положив ладонь на рукоять своего меча, крупного с довольно широким лезвием. «Вы так и не надумали сдаться?» Серьезным тоном спросила она. «Нет, госпожа Флаврос», — спокойно ответил я. «Храбрый малец», — шагнул вперед бегемот. «Но при этом чересчур глупый. Больше никакая дуэль не спасет тебя и твой сброд». Единокровный брат дяди Гены рванул вперед, демонстрируя довольно высокую для своей грузной тушки скорость. Демон решил не рисковать и не давать нам с Лилит пообщаться. Действительно, вдруг бы маршал предложила мне бой 1 на 1, и я его выиграл бы. Когда между нами оставалось около 6 метров, бег остановился, припав на правую ногу, и повел обеими руками от левого бедра вверх. Прямо перед ним возник вертикальный серп ярко-желтой кислоты. Я успел возвести между нами черную стену из йоки, принявшую на себя удар. Мгновенно принял демонский облик, почувствовал, как атака моего противника начала разъедать верхний слой защитной стены. Однако на большее она была не способна. Топнув, я вырастил на стене шипы и направил ее в сторону Беха. В тот же момент прозвучал неистовый рев, от которого едва не заложило уши, и в демона сверху ударила белоснежная молния. Пошла жара. Мои товарищи вовсю атаковали бегемота дальнобойными техниками, однако и Лилит с ее отрядом не желали оставаться в стороне. Едва рядом с Бехом возникла фигура трехметрового сияющего ослепительным светом ангела, в нее тут же влетел крупный вепрь, порождение родовой способности Хогиона Эрзия. Через миг в зале из ниоткуда поднялась мощная голубая волна, тут же обрушившаяся на нас сверху. Защититься от нее было непросто, но Эхл Зевс доказал, что не зря я назначил его координировать действия группы. Стихийные барьеры и энергетические щиты материализовались как раз вовремя, не позволив волне, созданной гуру Лилит, смыть нас куда подальше. Между тем бег-бегемот вновь атаковал меня. Как и прежде, я принял его кислоту на черный щит. В тот же момент в демона полетели белоснежные молнии-банки, ветровые лезвия Линдера и Куприной, и еще с десяток различных техник, наиболее опасной из которой был водно-электрический тигр прихрамывающего тандема. Да, именно прихрамывающего. Опять. Я всегда знал, что Кимира — гений. Все-таки без всяких связей она была учителем. Однако женщина недавно вновь решила нам напомнить об этом. Посовещавшись с Чуйкой, я понял, что раньше тревога и неуверенность ограничивали рост Кимиры. Хоть по ней и не скажешь, но волшебница тратила слишком много сил на переживания о судьбе своей дочери. И как только Лиира была исцелена, ее мать расправила крылья. Теперь она наставник. И теперь Горланду опять нужно становиться сильнее, чтобы их тандем стал полноценным. К счастью, рост Горланда вполне возможен. Чем сильнее становлюсь я, тем сильнее мои стражи. Вон Арнольд, Куприна, Дрю и Бладинский уже наставники. Кто-то из них в большей степени, кто-то в меньшей. Беху пришлось защищаться от многочисленных атак моих товарищей. Пусть это и не стоило демону каких-то титанических усилий, однако заняло его на время, так что у меня появилась возможность двумя рывками зайти ему за спину и... «Странно, что ты не воспользовался фамильяром», — произнесла Лилит, давя на меня своим мечом. «Мой маневр просчитали, а меня самого атаковали. Лишь в последний момент я умудрился развернуться и защититься, скрестив длинные демонские руки. За спиной у меня оказалась спина Беха. Паршиво. Гуру Лилит давит невероятно сильно. Сложно, черт подери, будет ее отбросить. А если бегемот умудрится развернуться и ударит меня? Знаешь, я рада, что ты не сдаешься», — прошептала демонесса и хищно оскалилась. Глядя в ее лицо, я чувствовал, что прекрасно понимаю чувства девушки. Ох уж эта кипящая во время сражений демонская кровь. Она все сильнее и сильнее напирала на свой меч, лезвие которого горело коралловым светом. От оружия Лилит в разные стороны шла черная дымка. Ха, давненько мне не доводилось всерьез сражаться против обладателя Йоки. Вдруг брови девушки взлетели. Она смотрела мне через плечо, когда закричала: «Нет, не встревайте!» Проклятие! Неужели бегемот решил ударить меня сзади? Я же чувствую, что ребята до сих пор его атакуют. Он наплевал на их атаки? Черт! Если я защищусь, скорее всего, потеряю концентрацию и не смогу сопротивляться Лилит. Иными словами, прикрою спину и тут же потеряю руки. Попробовать уйти в сторону? Давно так сделал бы, если бы это было просто. Атаковать Лилит? Пока я не был к этому готов. Придется защищаться и атаковать одновременно. Черт возьми, рискованно, но, видимо, это единственный выход. И вот, когда я уже почти выплеснул соединенную йоки и прану, позади меня появился огромный сгусток праны, врезавшийся в сгусток еще большего размера и вместе с ним улетевший в сторону. Дядя Гена прибыл вовремя и сбил с ног Беха. «Ха!» — весело усмехнулась Флаврос. «Само небо направляет нас в бою. Бывшие братья-инквизиторы сражаются друг с другом, как и два брата по крови. Один законный наследник, а другой бастард. Ну а тебе, главнокомандующий защитников этого дворца, похоже, биться с главнокомандующей атакующих. И пусть у нас не совсем дуэль, пусть другие тоже встревают в наши битвы. Это мелочь». Практически сразу после ее слов в меня полетели огненный шар и водяное копье. Саму же Лилит атаковали ветровое лезвие и белоснежная молния. Нас было гораздо больше, чем врагов, поэтому мне даже не пришлось защищаться от направленных в мою сторону атак. Помогли товарищи. А вот Лилит никто не помог. Однако средний ранг противников намного выше нашего. Рядом с госпожой Флаврос выросла стена синей воды, от которой шел черный дым. Сама же маршал Еуа не удостоила атаку Банки и Линдера даже полувзглядом. Водной техники вполне хватило, чтобы защититься. «Знаешь, Илья Ильярис», — проговорила девушка, сильнее надавив на меч, — «я терпеть не могу потери среди моих подчиненных, но наслаждаться собственными боями очень даже люблю. И все-таки, если я буду тянуть, потерь мне не избежать, так что извини, придется мне выложиться на полную». Пока она говорила, я без устали концентрировал энергию. В итоге получилось так, что как только Лилит замолчала, я был готов атаковать. Три мощных щупальца с заостренными кончиками вырвались из-под моих ног и устремились в живот демонессы. Еще по два таких же щупальца появились на моих плечах и атаковали Лилит в голову и шею. Атака, на мой взгляд, получилась очень даже быстрой и неожиданной. Но Флаврос легко отпрыгнула назад, перед этим выпустив с лезвия клинка мощный водяной серп, сияющий коралловым и охваченный черной дымкой. То есть она умудрилась соединить стихийную технику с ведьмачьей и приправить ее йоки. И пусть ее демонская энергия 100 крат слабее моей, но все же разрезающий эффект техники усиливает. Иными словами, ее трехсоставная техника могла разрезать очень и очень многое во всех мирах оси, в том числе и мой энергетический доспех, укрепленный истинной йоки. Эх, все-таки для защиты лучше подходит мана или хотя бы эфир. «Арррр!» — зарычал я, отступив назад. Кожа и мышцы левой руки оказались повреждены. Проклятье! Всего лишь одной атакой. Лилит действительно больше не собиралась тратить время на игру в кошки-мышки и праздные беседы. Хищно скалясь, она бросилась на меня, не глядя увернувшись от воздушной дроби и огненного шара, а после перепрыгнув через стелющиеся по полу лианы. «Юра!» — мысленно я позвал фамильяра. «Пусть лимит телепортов сейчас сильно ограничен, враг вынуждает не экономить силы». Тоже оскалившись, я рванул вперед навстречу своему противнику. Занес правую руку, сконцентрировав на кончиках когтей йоки и прану. Приготовился атаковать и... исчез в расплавленном серебре микропортала. Но тут же появился в полуметре над головой Флаврос и атаковал. «А-а-а!» — закричал я, покатившись по полу и зажимая рану на груди. «Как же так?» Она умудрилась не только защититься, но и контратаковать. Что за безумные рефлексы? Даже для демонессы Гуру это уж как-то слишком. Ладно бы просто защитилась или увернулась, однако же... А ведь я всем своим видом показывал, что собираюсь бить в лоб. Ну ладно, она предположила, что я собираюсь воспользоваться каким-то финтом. Ладно, она видела раньше мои микропорталы. Но откуда она знала, что я появлюсь над ней, а не сзади или сбоку? И потом, предположение, что будет атака, неравноценно знанию о ней. В первом случае тебе нужно держать в голове несколько вариантов развития событий. Поднимаясь на ноги, я не сводил глаз с Лилит. В 2 метрах от нее водно-электрический тигр врезался в водяную стену ровно в тот же момент, когда вырвавшаяся из-под ног демонессы водяное щупальце отбило в сторону ветровой серп, а затем разбило в щепки очередную лозу. Сама Лилит смотрела лишь на меня, точно голодный леопард на пасущуюся газель. «Удивительная индивидуальная способность», — произнес я, глядя ей в глаза. «Можешь видеть краткосрочное будущее?» Демонесса удовлетворенно улыбнулась. «Похвально. Я не очень часто ею пользуюсь, ибо с ней бои проходят совсем уж скучно. И знаешь что, Илья Ильярис? Вероятно, из всех гуру, не владеющих высшими старшими энергиями, благодаря моей способности я для тебя самый страшный враг». Тут она полностью права. Если моя атака с истинной Йоки не может коснуться тела противника, то от нее нет пользы. Сам же я всего лишь мастер, и без своей особенности уступаю гуру Лилит во всем. Кроме численности. «Ира, передай Зевсу, чтобы скоординировал дальнобойный огонь по Лилит. Мне нужна поддержка. Бойцов ближнего боя к ней не подпускать». «Поняла, господин». «Ты как там? Давно не атаковал? Скопил силы?» Обратился я к банке. «Почти. Бомби эту леопардовую сучку с воздуха, а то она меня прикончит». «Как обычно, без меня ничего не можешь». «Как и ты без меня». Не остался я в долгу. Не то чтобы Лилит стала осторожничать после моей неудавшейся атаки, просто копила энергию и явно что-то готовила. Благодаря этому я смог раздать приказы, подняться на ноги, принять боевую позу. А затем вокруг меня появилось 2 десятка призрачных леопардов. Они возникли внезапно, и в каждом из них я чувствовал прану Лилит. Родовая способность рода Флаврс. О ней у нас была информация. Весьма досаждающая техника. Леопарды, зарычав, атаковали меня одновременно со всех сторон. Резко взметнув правую руку вверх, я кистью очертил полный круг, создав черную полусферу из Йоки. Призрачные звери врезались в нее, некоторые даже напоролись на шипы и исчезли, но лишь для того, чтобы вновь появиться рядом. Я ощутил прану Лилит в нескольких метрах под собой. К этому времени уже начал покрывать пол внутри полусферы Йоки и праной. Но не успел. Один из леопардов заскочил внутрь до того, как черный круг под ногами был полностью создан. Я отступил, уперевшись спиной в стенку полусферы и прикрылся крыльями. Затем отбросил леопарда в сторону левым крылом. Он врезался спиной в черную стену, из которой тут же вырос черный шип, пронзивший призрачную зверюгу. Через мгновение, рядом с местом, где только что исчез леопард, из остатков его праны начал появляться еще один. Однако был уничтожен до того, как сформировался. Затем третий, четвертый, пятый стал последним. Прана Лилит внутри моей защитной полусферы полностью закончилась. Между тем сама демонесса уже вовсю рубила черный купол снаружи. Я, не прекращая, подпитывал его праной и йоки, пытаясь решить, как же поступить дальше. Левое крыло ощущалось тяжелее, чем обычно. Слегка онемело после контакта с призрачным леопардом, и это несмотря на то, что я укреплял его не только праной, но и истинной йоки. Эх, действительно, досаждающая способность. Еще и атакует указанную цель, не требуя при этом контроля. «Эй! Пока ты там заперся, твоих товарищей довольно резво истребляют!» Прозвучал в голове мысли голос банки. «Сейчас прикончат ангелочка гроссмейстера!» Перед глазами на секунду возникло изображение поля боя. Дракон показывал то, что видел в данный момент. Так как наша с ним связь чрезвычайно прочна, это возможно, хоть и недолго. Увиденное было ожидаемым, однако совершенно мне не нравилось. Много истекающих кровью разумных лежали на земле. Сколько из них умерли, а сколько потеряли сознание, я не знал. К сожалению, потерь среди наших бойцов было неизмеримо больше. Я не успел разглядеть лиц, все эти тела представляли собой кошмарный фон. В центре же картины 5-метровый прямоходящий бегемот в доспехах сражался против дяди Гены, нижняя половина которого представляла собой туловище и ноги слона. Дядя Гена был тяжело ранен, в отличие от его противника Гуру, хотя Бех тоже имел весьма потрепанный видок. Но не ради них мне демонстрировал происходящее Кэрилар, а ради Абалима Михаила. Его битва проходила у дальней, относительно моего текущего местоположения, стены. Гроссмейстер стоял на коленях, истекал кровью, тяжело дышал. Его руки по локоть и ноги до середины бедер находились под землей. Над побежденным противником, ехидно усмехаясь, стоял Хогион Эрзий, явно готовый прикончить Абалима. Другие инквизиторы отчаянно желали спасти своего лидера, но ангела и отшельника от остальных отделяла высокая каменная гряда-кольцо. Судя по изображению, дракон уже летел спасать Абалима. Несмотря на свою ненависть к старшим расам, понимает Банка, какое значение имеют союзники. «Покров ССД!» — мысленно скомандовал я. «Дурацкое название!» — тут же прозвучало привычное драконье ворчание. «Юра!» Через миг я оказался прямо за спиной Хогиона Эрзия. Глупый отшельник расслабился, упиваясь собственной силой. Он явно хотел насладиться моментом, убивая бывшего старшего брата по ордену. Но не судьба. И все же он гуру, почувствовал мое появление и тут же укрепил спину. Конечно, я пробью любой энергетический доспех, однако скорость восстановления покровов праны, как и скорость созидания, у воинов высшего ранга колоссальная. Потерянные мной мгновения позволят врагу контратаковать, а там уже всякое может быть. Когда я вчера атаковал в спину Лагоса Ардорка, он успел создать технику и поймать меня в нее. Поэтому мой удар должен быть сильнее обычного. Поэтому мне и нужен покров ССД. Уменьшившись в размерах, Банка обвил мою шею, будто шарф. По всему моему телу бегали мощные белоснежные змейки-молнии. Разумеется, больше всего их сосредоточилось на кончиках когтей. Стоило лишь истинной Йоки вскрыть энергетический доспех противника, отшельника сразу же ударил разряд электричества. Да, Хогион — гуру. Однако любая прямая атака, касающаяся непосредственно тела, а не доспеха, так или иначе сбивает концентрацию. А значит, понижает и скорость созидания. «Ах!» — закричал и затрясся отшельник, а затем упал лицом вниз возле гроссмейстера. Еще один гуру пал от моей руки. Да, ССД в данном контексте означает «совместно с драконом». Банка не терял времени даром. Увеличив голову и шею, потянулся к мертвому телу и в мгновение ока сожрал его. Затем снова уменьшился. Как целый отшельник поместился в животе дракона, я не задумывался. Возможно, сразу рассосался. Сам же я в этот момент одним взмахом руки уничтожил кольцо каменных стен. Белоснежные молнии, сорвавшиеся с кончиков пальцев, прекрасно с этим справились. «Ильярис!» По каменному залу разнесся гневный крик Лилит. Часть инквизиторов бросилась к Абалиму, я же повернулся к Демонессе, прокручивая варианты, как же с ней сражаться дальше. Флаврос была в гневе. Чуйка говорит, Лилит не видела, что именно я собираюсь провернуть, ибо находилась в другом конце зала. Все-таки ее индивидуальная способность ограничена каким-то радиусом. Благодаря микропорталу я покинул зону действия ее способности, и Демонесса не знала, где именно я появлюсь. Что мне дает это знание? Ничего. Даже если атаковать Лилит издали, то она узнает об атаке, как только та войдет в зону действия ее способности. Ну а высокий ранг и опыт позволят защититься. «Что ж, ты сам выбрал такой бой», — прошипела Лилит, издали глядя на меня. А затем взмахнула клинком, выпустив водяной серп, усиленный чистой праной и йоки. «Ах!» — воскликнул Арнольд в своей истинной форме, сражавшийся неподалеку, а затем рухнул на землю. На миг я остолбенел, пытаясь осознать, что только что произошло. Лилит взмахнула рукой, и водяное копье пробило горло Бладинскому, а сама Демонесса в тот же миг исчезла с глаз. Но лишь за тем, чтобы появиться перед Линдером. Быстрый удар мечом, и старик тоже падает замертво. А Демонесса уже перед Куприной, бросившейся к своему возлюбленному оборотню. Взмах и... Гра! Заревел я в лицо Флаврос, встретив удар ее клинка перекрестием рук. По телу пробежали толстые, как канаты, белоснежные молнии. Мне не нужно было концентрировать прану для них. Это работа банки. А вот управлять ими я вполне мог. Увидев свое будущее, Лилит быстро отпрыгнула назад, тем самым изменяя его. Я бросился следом. Сделал размашистый удар правой когтистой рукой. Демонесса, чуть пригнувшись, ушла в сторону, пропустив мою руку над своей головой и тут же атаковала мечом. Правая рука продолжала движение. Я мог бы оцарапать спину Лилит, однако мой враг защитилась толстым слоем воды. Эх, будь это обычная вода, молнии бы поджарили Флаврос моментально, но техника состояла из праны разумного, следовательно, земные законы физики для нее не действуют. Левой рукой я схватил меч за лезвие и заревел от боли. Флавра сдавила на рукоять клинка обеими руками, я же сдерживал его лишь одной. Кровь не капала, рана мгновенно запекалась из-за молний, однако Флавра тут же разрезала ее вновь, все глубже вгрызаясь своим мечом. Если будем так бороться долго, то я лишусь пальцев. Поэтому переходим в наступление. Гра! Зарычал я в безумном гневе, направляя поток молний. Всю прану, которую собрал банка, я сконцентрировал в пальцах обеих рук. Пусть технически мой дракон имеет ранг мастер, как и я, все же оценивать его силы по общей системе рангов в корне неверно. Его атаки мощнее атак среднестатистического мастера. Такая вот особенность драконов. В отличие от представителей старших рас, они не обладают вторым типом энергии. Зато всегда более умело используют прану, как, впрочем, и камнееды. Таким образом, Лилит столкнулась с атакой грандмастера, выложившегося на полную. Поставленный не глядя и без подготовки водяной щит с ней не справился бы. Флаврос явно увидела, что уготовано ей в будущем, потому и попыталась отпрыгнуть. Но не тут-то было. Я крепко сжимал лезвие ее меча своей ладонью. Ну а кроме того, мне помогало щупальце из черной пульсирующей энергии, вмиг обмотавшее клинок и тянущееся к кисти Лилит. Точно такие же щупальца уже тянулись и к ее лодыжкам, а еще два появившиеся из моих плеч были нацелены на шею девушки. Вокруг меня появилась стая призрачных леопардов, тут же бросившихся в атаку. Однако я тоже в некотором роде умею предсказывать будущее. Я знал, что Лилит использует родовую способность, и был готов вновь встретиться с ней. 10 не особо длинных щупалец мгновенно выросли возле моих ног. Каждое из них могло дать до 4 отростков. Итого 40 хвостов против 30 леопардов. Я принимал решение лишь наполовину осознанно. Генерировать их и воплощать в жизнь мне помогали мои демонские инстинкты. Однако вот беда, мой противник тоже демон, и пусть мое демонское начало гораздо сильнее, одно оно победу мне не гарантирует. Наконец-то толстая белоснежная молния пробила водяной щит и ударила Лилит в спину. Не сомневаюсь, демонесса была уже готова к этому и дополнительно укрепила себя праной. Молния не смогла пройти насквозь, раздвоилась и обхватила тело девушки. На выходе вновь слилась в одну целую и соединилась с молниями на моей левой руке. Если бы все удалось, выглядело бы круто. Молния соединяет обе моих ладони, по сути, прошивая врага. Но и так неплохо. Атака такого уровня в любом случае снижает концентрацию Лилит. И все же Флаврос гуру, будь она неладна. Когда мои щупальца практически достигли тела демонессы, между нами возник густой туман. А через мгновение в тумане стали появляться крохотные водяные серпы. И хоть по отдельности такие серпы опасности не несут, их было слишком много. Щупальца превратились в фарш, и большая часть серпов атаковала меня. Мне было плевать. Я заранее знал, что мелкими царапинами мне не отделаться. Все было готово для полноценной контратаки. Большую часть своей энергии я собрал в пальцах обеих рук и создал две прочные черные спицы. По ним, будто по автостраде, с двух сторон к телу Лилит устремились белоснежные молнии. В идеале они должны были пробить ее тело насквозь. Одна спица должна была войти со спины чуть ниже левого плеча, вторая в грудь, соединиться внутри Лилит и разрастись шипами в разные стороны, пронзая легкие и сердце. Однако этого не случилось. Гордая госпожа Флаврос все-таки разжала пальцы и отдала врагу свой любимый меч, а сама отпрыгнула назад. Ее же миниатюрные серпы вовсю шинковали меня. На защиту я оставил довольно мало энергии. Она думала, что победила. Возможно, даже видела свою победу. Вот только я знал, что будет неправильным рассуждать так. Я заставил ее сражаться на полную, поэтому Лилит была сосредоточена только на мне. Но я не один. Часть себя я оставил внутри пола этого зала еще тогда, когда разгадал суть ее способности. Когда она порезала мне грудь. Когда еще был жив Хогион, а я катался по полу. Я спрятал часть себя. И вот теперь двойник из Йоки, вырвавшись из-под каменного пола зала и раскинув объятия, летел к Лилит сзади. Из его тела торчали острые шипы. Конечно, она почувствовала его приближение, а может, увидела будущее с ним связанное. Обернулась, создала за спиной водную стену. Лилит понимала, насколько опасно создание из истинной Йоки. Конечно, двойнику было не по силам схватить гуру или тем более ранить ее, но со своей задачей он справился на ура. Выиграл необходимые мне мгновения. Я вышел из микропортала прямо перед Флаврос. Я знал, что атаковать ее когтями бесполезно, успеет защититься. Поэтому я просто сгреб ее в объятия. Видеть будущее не значит быть способным его изменить. Для второго нужно очень-очень сильно стараться. С точки зрения Лилит, мне было уготовано не самое радужное будущее. Но я смог изменить его. А Лилит — нет. В этих жарких объятиях мы пронзили друг друга. Я ее шипами из истинной Йоки, а она меня водяными кольями. Водная стена за спиной демонессы пала, обдав нас брызгами. Двойник зашагал к Лилит, но, сделав шаг, исчез. Все-таки не так много я вложил в него энергии, а дополнять резервы двойника прямо сейчас у меня не было ни возможности, ни сил. «Б-рава!» — выдавила Флаврос и с трудом оттолкнула меня. Мы оба попятились и замерли на полусогнутых. «Ни... Ч... Я...» «Нет! Победа наша!» — прогремел бег-бегемот. Родовая способность этого гуру все еще была активна, потому он и пребывал в форме пятиметрового бронированного бегемота. Бег занес правый кулак над головой. Я видел, как в его кулаке формируется полупрозрачное кислотно-желтое копье. Взмах, и копье летит в мою сторону. Я не сдался. Пусть я обессилел после боя с Лилит, но смог бы выжать из себя еще немного энергии и поставить щит. Даже начал концентрировать крохи Йоки и праны, но перестал, поняв, что в этом нет необходимости. Между мной и ядовитым копьем возникло несколько хорошо знакомых мне фигур. Дядя Гена, держащиеся за руки Горлан с Кемирой, Куприна и Инси, едва стоящие на ногах, и трехметровый сияющий ангел пришли мне на помощь. Вместе они смогли остановить атаку Беха, а самого гуру в следующую секунду атаковали с разных сторон. Понятно, что все это для бегемота детский лепет. Неизвестно, смогли бы мы победить его и тех немногих, кто остался от отряда Лилит. А если бы смогли, какими ужасными были бы наши потери? К счастью, проверять не пришлось. В зал ворвались Эрлеон Зерий и глава рода Дираар, Эриэль Дираар. Два из четырех гуру клана Зерий вместе с несколькими дружинами. Увидев их, Бех отступил, замерев возле раненой, едва стоящей на ногах, Лилит. «Достаточно, госпожа Флаврос!» Неожиданно возле маршала появился долговязый сухонький мужчина в круглых очках. Я, как и остальные, тут же ощутил объем его праны. «Грандмастер!» Грандмастер, который полностью скрывал свое присутствие до этого момента. Артефакты? Возможно. Очки на носу, например, уж точно относятся к артефактам, ибо одаренный такого высокого ранга в очень редких случаях может испытывать проблемы со зрением. Хотя отчего-то чуйка теряется. Может ли быть... «Господин велел отступить и перегруппироваться», продолжил незнакомец, с появлением которого бои в этой части зала полностью прекратились. «Порталы будут подготовлены. Вам нужно лишь отдать приказ». Взглянув на него, Флаврос нехотя кивнула. С трудом подняла руку, на которой тут же материализовался зеленый кристалл связи. «Всем! Отступаем через порталы! Приказ получен лично от его осевого величества!» «Ну, точно же! Перед нами один из стражей Кезефа. Прятался, следил за тем, как меняется ситуация, докладывал своему господину». «Нет, госпожа Флаврос, вы никуда не уйдете отсюда!» Сухо проговорил Эрлеон, вскинув обе руки и растопырив пальцы. Из-под каменной тверди прямо у ног Лилит, Беха и Стража вырвались толстые лианы, стремительно потянувшиеся к нашим врагам. Бегемот плавно повел рукой, и на лианы тут же пролилась шипящая кислота. Остальные выжившие из отряда Лилит рванули к своей госпоже, за спиной которой уже появилась окаймленная черной рамкой зеркало портала. Точь-в-точь такое же, какое могу создавать я, усиленное Йоки и пробивающееся через антипортальную сеть. Портал прямо под моим дворцом, во вновь созданном зале. Откуда у Кезефа Лоция? Стоп. Существуют же артефакты, позволяющие перемещаться к их носителям. Технологии вроде тех, что в обручальных кольцах моей семьи. В руке стража Кезефа появился коричневый шар. «Берегись!» Тут же закричал Кракомот. Мужчина в очках с силой швырнул свой шар, точно бейсбольный мяч, и будто в бейсбольную перчатку этот шар попал в мгновенно выросший на его пути цветок. Хоть цветок захлопнулся, из щелей между лепестками все равно начал выделяться розовый дым. «Он мешает концентрировать прану! Осторожнее!» сообщил дядя Гена. Между тем портал за спиной Лилит полностью сформировался. Страж Кезефа вновь стал невидимым и перестал испускать прану, а бойцы отряда Флаврос почти добрались до своей командирши. Ну а Бех вновь атаковал, создав огромную волну кислоты, тем самым лишив нас возможности преследовать беглецов. Пусть от волны мы и защитились, благодаря гигантской каменной гряде Эриэля Дираара. Однако пока эльф боролся с кислотой, пока убирал защитную стену, враги со спокойной душой покинули подземелье. «Велите остальным не преследовать!» — с трудом проговорил я, повернув голову к дяде Гене. Он, понимающе кивнул. «Это здесь мы имели отличный шанс прикончить двух гуру, но там, где сражались армии, мы все же уступали. В текущей ситуации гораздо важнее сохранить войска». Ведь потерь с нашей стороны очень и очень много. Я медленно повернул голову и нашел взглядом безжизненное тело Арнольда. Куприна уже сидела на коленях возле него и беззвучно плакала. «Господин, вам нужно прилечь!» Раздался слева от меня твердый голос Адды. Я посмотрел на нее. Девушка выглядела решительной, однако глаза ее были мокрыми от слез. Конечно, она видела, что случилось с ее братом, но, несмотря на потерю, до последнего исполняла долг целителя. Ира сражалась, и вот, когда бой закончился, закончилось и ее сражение. Однако Адда только в середине своей личной битвы, битвы за жизни раненых товарищей. «Да, но я должен проститься со стражами». «Господин, позже!» Твердо произнесла девушка-оборотень, однако я уже поволочил ноги в сторону Арнольда. «Проклятие! Мы защитили родной дом, но... Черт возьми! А ведь еще и Валерий! И даже Линдар! И это только те, кого убила Лилит! Те, чьи смерти я видел! Сколько их еще?» Понять я не смог, ибо сознание покинуло меня еще до того, как я добрел до Арнольда. Последнее, что я осознал, я не упал лицом в каменный пол. Кто-то успел подхватить мое падающее тело.